извозчичьи пролетки, солдаты строились по четыре и уходили вслед за рабочими колоннами. Двое всадников подскакали к подъезду дома Гиммеров. Лонговой и казак в серой папахе с желтыми лампасами. Лонговой соскочил с лошади. Казак подхватил поводья. Лонговой исчез в подъезде. «Сейчас он придет сюда». Лена не тронулась. Но когда шаги Лонгового зазвучали в комнате, Лена быстро повернулась и пошла навстречу, и остановилась, переступив порог. Перед нею, в снопах света с балкона, сияя новыми погонами и мужественно улыбаясь, стоял Всеволод Лонговой. «Смотрели этот маскарад?» — сказал он. «Боже, я на силу вырвался к вам. Вы знаете, я назначен комендантом крепости». «Вас назначили?» — начала была Лена, и вдруг бешеная кровь старика Костенецкого заклокотала в ней, и изо всех сил, что были в ее слабом теле, она ударила Всеволода Лонгового по лицу. Рабочая демонстрация, пройдя с гробами по главным улицам города, подошла к зданию тюрьмы и потребовала разрешения арестованным комиссарам участвовать в похоронах. Несколько часов под палящим солнцем десятки тысяч людей молча стояли в колоннах, оцепленных чешскими войсками перед стенами тюрьмы, и ветер колыхал красные знамена над трупами. Войска не решили спустить в ход оружие. 14 комиссаров, под честное слово, были выпущены из тюрьмы. До самого кладбища их несли на руках под тенью знамен. Комиссары произносили речи и пели похоронный марш, когда гробы опускали в братскую могилу. Поздним вечером комиссары вернулись в тюрьму. В течение трех дней город был скован всеобщей забастовкой. Перестали работать трамваи, электричество. Ни одна газета не выходила. Тихо стало в доме Гиммеров. Вениамин и Дюдя уехали на Уссурийский фронт. Фронт быстро продвигался на север. С юга красных теснили японские и добровольческие части. От маньчжурской границы со стороны Градекова наступали войска Исаула Калмыкова. Со дня на день ожидалось падение города Никольск-Уссурийска. Лонговой не показывался. Софья Михайловна почти не разговаривала с Леной. Разрыв с Лонговым противоречил семейным планам. Лена ловила на себе вопросительные взгляды Адочки. Один старый Гиммер не изменил своего любовно-насмешливого отношения к Лене. Припадки тоски и уныния сменялись в Лене приступами бессильной злобы. Иногда Лене попадались на улицах приказы, подписанные Лонговым. Она ловила себя на том, что думает о нем, и презирала себя. В последние дни она испытывала необыкновенную физическую слабость. Трудно было сомневаться в причинах этого. И все же, как ни ужасным казалось Лене, все, что произошло и должно было произойти, она впервые в жизни ощущала в себе силу сопротивления. С жадным интересом прислушивалась она к разговорам вокруг себя, следила за газетами, сопоставляя написанное и услышанное с тем, что видела и чувствовала. В городе начала выходить газета Центрального бюро профессиональных союзов. Лена доставала ее через прислугу. Из-за цензурных выморок газета выходила вся в белых квадратах, иногда с чистыми полосами. Другие газеты в городе травили ее как тайный орган большевиков.